Глава третья. «А теперь сядь и поешь», — приказал отец. «Если не сделаешь этого, то просто упадешь в голодный обморок, а тебе надо быть сильной». Я села на место, кое-как доела. Было вкусно, но из-за пережитого у меня не было аппетита. «Пойдем все вместе в тюремный замок», — засобирался Толик. «Нет, не надо». Отец решал все. Вроде как не поспоришь с сединами, и он пользовался этим. Впрочем, он знал, что делал, и во всем оказывался в итоге прав. «В тюремный замок пойдет только Лина. Она единственная, кого знает повелитель. Ей ничто не грозит». «Так ведь изначально был разговор о том, чтобы просить повелителя о помиловании пленников», — заметила я. «Так для чего нам тюремный замок?» «Так ты быстрее всего попадешь к повелителю». Отец все знал. «Стражники быстро доставят тебя к нему для выяснения обстоятельств. А сама ты должна будешь идти пешком в замок правителя, потом дожидаться аудиенции. Причем сразу к повелителю тебя не пустят, да и неизвестно, пустят ли вообще. Так что тебе придется явиться в тюремный замок и оповестить стражу, что лорд Страунг погиб в бою с разбойниками. Возможно, стражники отпустят пленников сразу, чтобы не морочить никому голову, а может, отведут тебя к повелителю. Но теперь ты готова к встрече с ним». Отец довольно улыбнулся, любуясь своей работой. «Ты вновь свежа и хороша, как майская роза. Даже платье на тебе обновил, так что не благодари». Действительно, платье на мне сейчас было зеленого цвета. Хорошо сидело по фигуре, и у меня возникло ощущение, что оно идет мне. Но зеркала не было, так что оценить себя со стороны я не могла. «Ну, я пойду?» — спросила то ли разрешение, то ли благословение у отца семейства. «Иди, дочка, иди». Напутствовал он, тяжело опускаясь на табурет. Я поняла, что в свою магию он вложил очень много сил и теперь еле держался на ногах. Видимо, моя душевная рана была намного серьезнее, чем могло казаться, и чтобы залатать ее, ему пришлось потратить много сил. «Марина, Толик и Гоша пусть останутся, а Колин пойдет с тобой. Да помогут вам духи огня». Благословил он наш поход и печально посмотрел на сына. «Нет, я пойду одна». В этом я была непреклонна. Я обещала Адемине, что не стану больше вторгаться в жизнь ее брата. А тут, выходит, я снова прибегаю к его помощи. «Одна ты будешь борщи стряпать, а пока делай, что велено», — проворчал отец. «Одной тебе нельзя. Нужен сопроводитель». «Зачем?» — опешила я. «Нужен», — отмахнулся отец. «Идите уже. Дайте отдохнуть больному человеку». Это он уже о себе. «Я присмотрю за твоими друзьями. Все ладно у нас будет». Я обняла Маринку, затем Толика и Гошу. «Скоро буду», — пообещала я. «Будем ждать», — улыбнулась подруга. Когда мы вышли, забрезжило утро. «Это что такое?» — удивленно уставилась на Колина. «Что именно?» — не понял он. «Мы когда приехали к вам, вечерело. Не могли же мы ужинать до утра?» «Не могли. Только дело в том, что отец сильно сжал время». «Это как?» — не поняла я. «Ему нужно было исцелить тебя, но твоя боль была огромна». Колин сглотнул. Я поняла, что ему неприятно говорить об этом, ведь мое состояние было таким из-за любви к другому мужчине. Ее ничем нельзя было унять. Его колдовство не помогло изначально. Тогда он стал сжимать время. Во всем мире прошел год, а для нас лишь час. Зато теперь ты можешь ясно мыслить и не лить постоянно слезы. «Ого!» Я сильно обалдела. «Выходит, только время смогло вылечить меня?» «Вылечить тебя ничто не сможет». Колин ревниво вздохнул. «Но время притупило боль. Отныне ты чувствуешь то, что могла бы чувствовать через год после случившегося. Тогда, может, следовало прокрутить несколько лет?» Спросила я, понимая, что все еще безмерно люблю Страунка и скорблю о нем. «Не поможет. До самой смерти ты будешь помнить и любить его». Он отвернулся, но я успела заметить, как исказилось его лицо гримасой душевной боли. Видимо, не о такой встрече со мной он мечтал. Он хотел, чтобы я была одна и влюбилась бы в него. Но теперь я хоть и одна, но влюбиться не смогу. Вдруг вспомнила слова отца Колина. «Ты никогда не забудешь его, но сможешь жить дальше. В какой-то момент полюбишь, хоть не так сильно, как истинного. Выйдешь замуж, родишь детей. Так значит, Колин все еще надеется? Мне неприятно было думать об этом, но подумалось. Впрочем, пусть надеется на что хочет, но я точно знаю, что не стану ему ни женой, ни любовницей». «Постой!» Только сейчас до меня дошло, что Адемина с братьями так и не появилась дома. Выходит, Ник, Паша, Адемина, Россиус и Вальс все еще в тюремном замке? Выходит, что так, кивнул Колин. Но прошел год. Значит, с ними что-то не так. У меня аж волосы на загривке восстали от ужаса. Что нас ждало в тюремном замке? Что там случилось?